снегом, под песками веки дрем. Под опухшим синим веком спят задумчивые земли, и предательски смеются в небе, скачут наши кони. Нитки рвутся, слезы льются, вещи ворон нас хоронит. Пролетели мы над морем, закрутили юг до север. Счастьем называли годы, да не сладко, да неверно. Риса скрашены по ветру, круг сомкнулся, затворился. Наши демоны